Без зова в шатер Василия Васильевича пришел Мазепа. Был он в серой свитке, в простой бараньей шапке, только на золотой цепи висела дорогая сабля. Иван Степанович был богат, знатного шляхетского рода, помногу живал в Польше и Австрии. Здесь в походе он отпустил бородку, как кацап стригся по московскому обычаю, достойно поклонясь, равный равному, сел. Длинными сухими пальцами, щепля подбородок, уставил выпуклые умные глаза на Василия Васильевича. «Может, пан князь хочет говорить по-латыни?» Василий Васильевич холодно кивнул. Мазепа, не понижая голоса, заговорил по-латыни. «Тебе трудно разбираться в малороссийских делах. Малороссы хитры, скрытны. Завтра надо кричать нового гетмана, и есть слух, что хотят крикнуть Барковского. В таком разе лучше было бы не скидывать Самойловича. Опаснее для Москвы нет врага, чем Барковский. Говорю, как друг». «Ты сам знаешь, мы в ваши малороссийские дела вмешиваться не хотим», — ответил Василий Васильевич. «Нам всякий гетман хорош. Был бы другом». «Сладко слушать умную речь. Нам скрывать нечего. За Москвой мы, как у Христа, за пазухой». Василий Васильевич, быстро усмехнувшись, опустил глаза. «Земель наших шляхетских не отнимаете, к обычаям нашим благосклонны. Греха нечего таить. Есть между нами такие, что тянут к Польше, но то корысти своей ради, чистые разорители Украины. Разве не знаем, поддайся мы Польше, паны нас с земель сгонят, костелы понастроят, всех сделают холопами? Нет, князь, мы великим государем верные слуги». Василий Васильевич молчал, не поднимая глаз. «Что ж, Бог меня милостями не обидел. В прошлом году закопал близ Полтавы в тайном месте бочонок. 10 000 рублев золотом. На черный день. Мы, малороссы, люди простые, за великое дело не жаль нам и животы отдать». «Что, страшно? Возьмет булаву изменник или дурак? Ха, вот что страшно!» «Ну что ж, Иван Степанович, с Богом в добрый час! Кричите завтра гетмана!» Василий Васильевич, встав, поклонился гостю, помедлил и, взяв за плечи, троекратно облобызал его. На другой день у походной полотняной церкви на покрытом ризой столе лежали булава, знамя и гетманские клейноды. 2000 казаков стояли вокруг. Из церкви вышел в персидских латах, в японче, в шлеме с малиновыми перьями князь Голицын, за ним вся казацкая старшина. Василий Васильевич встал на скамью, держа в руке шелковый платочек, другую руку положив на саблю, сказал придвинувшимся казакам: «Всевеликое войско малороссийское, их царские величества дозволяют вам по старому войсковому обычаю избрать гетмана. Скажите, кто вам люб, так и будет. Люб ли Мазепа, а ли кто другой, воля ваша!» Полковник Солонина крикнул: «Хотим Мазепу!» Подхватили голоса, и зашумело все поле: «Мазепу в гетманы!» В тот же день в шатер к князю Голицыну 4 казака принесли черный от земли бочонок с золотом.